«Добрый вечер», — сказала соседка Ирина. Судя по всему, она только что вернулась с улицы. На ней был теплый спортивный костюм и тапочки. В углу прихожей стояли грязные мокрые кроссовки. «Извините», — начал Аспирин. «Это уже стало доброй традицией. Вернее, глупой традицией. Но Алене нужен анальгин, а у меня опять нет». Ирина вздохнула. Хотела сказать, наверное, как это безответственно воспитывать ребенка и не иметь в аптечке элементарных средств. Не сказала спасибо ей просто, прошла на кухню и через минуту вернулась с аптечной упаковкой. «Спасибо», — горячо поблагодарил Аспирин. «Я верну, честное слово. И у себя заведу. Просто так получилось неожиданно». «А что с Аленой?» «Голову разбили». «Как?» Аспирин замялся. «Ну, знаете, дети бывают. Мы уже были у врача. Сотрясения нет, так что...» «Алена очень своеобразный ребенок», — пробормотала Ирина. «Вы тоже заметили?» Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. «Как у вас вообще?» — неловко спросил Аспирин. «Как жизнь?» «Да так, обыкновенно работаю». «Бегаете?» — Аспирин кинул на кроссовку. «Да», — отстраненно сказала Ирина. «Надо, понимаете, держать форму. Бегаю. Ну, вы идите. К Алене надо же дать ей лекарства». «Иду». Аспирин отступил за дверь. «Спасибо. Вы это, звоните, если что». «Если что?» — переспросила она насмешливо. «Да так», — повторил Аспирин. «Звоните». Алена смотрела струны. Две уже лежали в пакетике, третья извивалась в Алениных пальцах, четвертая на опустевшей скрипке ждала своей очереди. «На». Он протянул таблетку и стакан воды. Алена выпила. «Как она там?» — спросила, сворачивая струну в кольцо. «Ирина бегает». «Это плохо». «Это хорошо», — неуверенно возразил Аспирин. «Здоровье, форма. В 10 часов вечера в темноте под дождем». «Откуда ты знаешь, что в темноте и под дождем?» У Аспирина больше не было сил удивляться. «Я видела вчера». Алена повернула колок, освобождая последнюю четвертую струну. «И позавчера она бегает по вечерам вокруг дома. Может, у нее нет другого времени?» «Нет, просто ей особенно хреново по вечерам», — отрезала Алена. В понедельник ему дали визу. Он сунул паспорт в нагрудный карман и вышел на улицу, где падал с неба уже не дождь, а первый беленький и слякотный снег. Дело было за малым — успеть на рейс или, в крайнем случае, взять билет на завтра. По дороге домой он напряжно раздумывал — просить Ирину присматривать за Аленой или не просить. Разумеется, соседка потребует объяснений, как он, отец, может бросать 11-летнюю дочь одну. Нет, пожалуй, лучше не связываться. Если что, Алена сама позвонит ей и попросит о помощи. Ирина не откажет. От этой мысли ему стало легче. В каком-то смысле Ирина для Алены даже надежнее, чем он, Аспирин. Его вечно не бывает дома, он ничего не понимает в девичьей одежде, привычках. У него элементарно лекарств в доме нет. Он оставит ей денег. Она девочка хозяйственная. А если потеряет ключи? Раньше ведь никогда не теряла. А если прорвет кран? Ну, прорвет так прорвет. Алена вызовет слесаря. А он, Аспирин, будет позванивать иногда, спрашивать, как дела. В конце концов, есть Ирина, она живет одиноко. Почему бы ей не позаботиться о такой же одинокой девочке? Рана на голове? Алена говорит, ерунда, она упрямая, как осел, и гордая, как гранитный памятник. Но разве Аспирин фельдшер? Он и себя-то в такой ситуации не знал бы, как лечить. Чем он может ей помочь? Вот если бы Ирина... Здоровый с консьержем Васей, Аспирин уже точно знал, что полетит не сегодня, а завтра. С утра отбарабанит эфир, а от куклобака отмажется. Пусть вискас кусает локти. Хотя, зачем кусать локти, если можно пройти в опустевший дом и взять Алену с Мишуткой? Смешно сказать даже, спецоперация. Захват девочки и плюшевого медведя. Десяток искромсанных трупов и все. Игрушечный зверек будет нейтрализован. А кто станет искать Алену, если она вдруг пропадет? Никто. Скажет, уехала к матери в Первомайск. Что за бред? Зачем им ребенок? Что они будут делать с ребенком? Кто и ради чего возьмет на совесть такой грех, когда Мишутка превратится в раскуроченный комок ваты? Он тряхнул головой, яркое воображение для современного человека, неудобство и бич. Дом был пустой, по понедельникам Алена ходила на занятия, и такая мелочь, как рассеченная кожа на макушке, не могла ее, конечно, остановить. Не снимая плаща и ботинок, Аспирин уселся перед пианино, открыл крышку. Он... Проучился в музыкалке 4 года, 3 класса плюс нулевка. Дальше дело застопорилось. Как родители не уговаривали, Лешенька костьми ложился за право быть свободным. Иногда, когда приходила охота, садился к инструменту и подбирал мелодии, а через год его взяли в школьный ансамбль, почему-то барабанщиком, и понеслось.